Глава 9. Тяжелая стальная дверь, покрытая пятнами ржавчины, скрипнула, когда я ее толкнул. Металл пронзительно застонал, будто сопротивлялся нашему входу. Звук эхом разнесся по помещению. За дверью обнаружился узкий коридор, погруженный в густую, почти осязаемую темноту. В лицо пахнуло сыростью и затхлостью. Но помимо этого в воздухе ощущался слабый, но заметный запах озона, как перед грозой. Я нахмурился, мы под землей, откуда здесь мог появиться этот запах? Светящаяся плесень здесь почему-то не росла, поэтому я достал найденный в гнезде пескунов фонарь и активировал его. Яркая вспышка, и по стенам заплясали кривые тени. Свет выхватил из тьмы грубые каменные стены, покрытые глубокими трещинами и остатками штукатурки. Кое-где с потолка свисала паутина, густая, липкая, даже на вид. В углах она была собрана в плотные клубки, будто ее нарочно скатали. Ну, конечно, куда ж без пауков. Зомби были, крысы были, теперь вот пауки. «Ну и жуть», — пробормотала Лена, выглядывая из моего плеча. Я почувствовал, как она схватила меня за плечо. «Бр, ненавижу пауков». Я был с ней солидарен. Я поднял фонарь повыше и перешагнул порог. В воздухе послышался едва уловимый треск, как будто... Я провел рукой по волосам, и они слегка вздыбились, а на коже осталось ощущение легкого покалывания. Так и есть. Звук был, как от статического электричества. «Лекса, ты одуван», — послышался сзади нервный смешок Лены. Я обернулся и увидел, что у обоих девушек волосы вздыбились, и между ними пробегали мелкие искорки, будто невидимые нити электричества соединяли их. «Мне это не нравится», — процедила сквозь зубы Алекса. «Слишком тихо, слишком, такое ощущение, что мы, как те придурки из ужастиков, премся в темный подвал, в который не стоит соваться. И вообще, откуда здесь электричество?» Я пожал плечами, в принципе, меня посещали те же мысли, но озвучил я иное. «Дамы, сохраняйте тишину», — сказал я спокойно и развернулся, намереваясь продолжить путь. «И в библиотеке». Донеслось мне в спину тихое от Лены. Я усмехнулся, но не стал ее одергивать. Я прекрасно понимал, что за шутками она пытается скрыть свой страх. Коридор сужался, и нам пришлось пойти гуськом. Шаги эхом отдавались от стен, смешиваясь с каплями воды, падающими где-то вдалеке. Под ногами влажно хлюпало. На секунду мне показалось, что я услышал топот, быстрый, легкий, как будто кто-то маленький бежал по камням и трубам. Я резко остановился и поднял руку. Девушки замерли, прислушался, но ничего, кроме привычных звуков, не услышал. «Что?» – прошептала Лена. По ее интонации мне показалось, что девушка на грани паники, только этого сейчас и не хватало нам. «Ничего», – ответил я коротко и двинулся дальше. Но интуиция, как назойливый шершень, жужжала в голове, взвинчивая все нервные окончания до предела и предупреждая об опасности. У меня появилось стойкое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Мы пошли дальше, теперь и стены были покрыты паутиной, и чем дальше мы шли, тем больше ее становилось. Вдоль коридора через довольно неравномерные промежутки изъяли дверные проемы. Некоторые были без дверей, другие завалены обломками. Луч фонаря выхватил из темноты надпись на стене. «Все, они вышли из-под контроля». Я притормозил. Буквы были выцарапаны неровно, часть фразы была уничтожена временем и читалось плохо. Под надписью были заметны глубокие царапины, похожие на следы когтей. На полу валялись обломки камней, а в углу лежал кусок ткани, темный и потрепанный. «Что это?» – тихо спросила Алекса. Голос ее дрогнул, и она подошла поближе ко мне. «Наскальная живопись», – ответил я сухо и продолжил движение, доставая клинок из инвентаря. «Очевидно же, приготовьте оружие». Мы проходили мимо одной из комнат без дверей, когда внезапно что-то быстро прошуршало в темноте. Звук был резким, словно что-то большое, и быстро скользнуло по потолку. Я замер, напрягая слух, но вдруг раздался оглушительный грохот. Явно что-то тяжелое упало откуда-то сверху. Я мгновенно развернулся и направил луч фонаря в сторону шума. В дверном проеме, едва заметно покачиваясь, болтался силуэт человека. Что за херня здесь творится? Но мысль моментально испарилась, так как я уловил первый шорох. мамочки», — пискнула Лена, прикрывая рот рукой. На нее тут же зашикала Алекса, но ее собственные пальцы, сжимающие винтовку, мелко подрагивали. Я же ограничился лишь предупреждающим взглядом, давая понять, что шум сейчас не в наших интересах. Я шагнул ближе, луч фонаря выхватил из тьмы детали. Силуэт оказался не человеком, а манекеном. Его пластиковая голова была слегка наклонена, а пустые глазницы смотрели прямо на меня. Хотя, скорее, это было антропоморфное тестовое устройство, какие использовались на полигонах для краш-тестов автомобилей. «Фух, как настоящий!» — с нервным смешком выдохнула Лена. Я не разделял ее облегчения, сам по себе манекен не свалился бы и не повис на кабеле. Его намеренно скинули, и какая-то тварь играет с нами. Умная тварь, и хорошо, если она здесь такая одна. Я врезал кабель, на котором висел манекен. Пластиковое тело гулко стукнулось о каменные плиты. Вошел в комнату и осмотрел ее. Девушки жались ко мне с обеих сторон, не желая отходить ни на шаг. Это было каменное помещение, обшитое когда-то металлическими листами, и сейчас они свисали клочьями, изъеденной ржавчиной, словно кожа, содранная с костей. В тусклом свете фонарей я опознал это место. Когда-то это были душевые. Ржавые трубы торчали из стен, как скелеты каких-то чудовищ, а бурые потеки покрывали стены и облупившуюся плитку пола. Вода капала с потолка, ее звук эхом разносился по помещению. На полу валялись обломки плитки, а в углу лежала куча тряпья, которая при ближайшем рассмотрении оказалась старой униформой. Но что-то в этом тряпье было не так. Оно двигалось. Слабо, почти незаметно, но двигалось. На секунду мелькнуло маленькое тельце, как у пупсов, с которыми играли Маришка, а затем в свете фонаря блеснуло что-то металлическое. «Назад!» — резко скомандовал я и сам начал отступать к двери. «Что? Почему?» Недоуменно спросила Лена, но я уже толкал их в коридор. Из кучи тряпья что-то выскользнуло, быстрое и темное. Оно метнулось в сторону, скрываясь в тени. Я не успел разглядеть подробности, но ощущение, что за нами наблюдают, стало невыносимым. «Идем», — сказал я, разворачиваясь. «Быстро. Нужно скорее отыскать эту демоновую мастерскую и проваливать отсюда». Мы ускорились и чуть не проскочили мимо нужной комнаты с табличкой «Мастерская». Она была едва заметна, потому что дверь висела на единственной уцелевшей петле. Дверной разъем был затянут густой паутиной, которая колыхалась будто от ветра. Но ветра здесь не было. Отблески света от фонаря едва освещали внутренность мастерской, оставляя большую часть в глубокой тени. «Мне что-то не хочется туда идти», — сказала Лена и сделала шаг назад. «Можете остаться здесь», — спокойно сказал я. «Сам зайду, быстро заберу то, что нам нужно». «И пойдем на выход». Девушки синхронно замотали головами, но на их лицах отразился одинаковый ужас. «Я почему-то так и думал», — кивнул я и достал из инвентаря свою ржавую трубу, чтобы смахнуть паутину. Нити паутины оказались на удивление прочными, словно стальная проволока, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы проложить нам путь внутрь комнаты. В центре мастерской стоял сундук, призывно подсвеченный светом. Настоящий массивный, с коваными железными уголками и большим амбарным замком. Как в какой-то сокровищнице из фэнтезийной игры. Пыль, покрывавшая сундук, казалось, лежала там десятилетиями, но при этом сам он выглядел так, будто его только что принесли. Он настолько выбивался из окружающего пространства, что мы ненадолго зависли, рассматривая эту картинку. Самая натуральная ловушка. «Сюр какой-то», — прокомментировала Алекса увиденное, и я был с ней согласен полностью. Поглядывая по сторонам, мы двинулись к сундуку. Когда мы приблизились к нему, система выдала уведомление. «Запасные части для генератора». Я хмыкнул, присел на корточки, положив рядом фонарь, и потянулся к сундуку, но едва мои пальцы коснулись холодного металла, как из глубины комнаты донесся звук. Сначала тихий, едва уловимый, но постепенно нарастающий. Это был смех, детский смех, но он звучал неестественно, слишком высоко, слишком механически, словно его издавало существо, которое только притворялось человеком. «Назад», — тихо проговорил я, выпрямляясь и отводя руку от сундука. Мы начали пятиться. Я напряженно всматривался в темный угол, откуда раздавался смех. Вдруг он замолк, и на мгновение... воцарилась тишина. Я почувствовал себя неуютно в этой тишине. Лучше бы эта тварь продолжала смеяться, так я хотя бы знал, где она находится. И будто бы мои мысли прочли, через несколько секунд сзади раздался веселый, но неестественный и промораживающий душу голос, напевающий детскую считалочку. Черный дом, привиденья стонут в нем, кандалами все гремят, напугать тебя хотят, не боишься заходить, что ж, тогда тебе водить. Следом послышался громкий металлический лязг, будто что-то массивное приземлилось на пол с оглушающим грохотом. Я резко развернулся и увидел это. Тварь была чем-то средним между пауком и детской игрушкой, куклой-пупсиком. Его тело, покрытое потертой розовой краской, было увенчано головой, широкой, неестественной улыбкой и глазами, которые слишком ярко блестели в полумраке. Металлические лапки, тонкие и острые, быстро-быстро перебирали по полу, высекая искры из камня. Оно было небольшим, около метра в высоту, но двигалось с ошеломляющей скоростью, а еще по его телу изредка пробегали крохотные электрические разряды. «Механический близнец, уровень 4». Выдала система, когда я рассмотрел тварь. «Что за больной ублюдок это придумал?» Вырвалось у меня. Мои вопросы повисли в воздухе. Кто мог создать такое и зачем? Вряд ли я когда-нибудь получу на них ответы. Однако эти мысли прервались, когда я осознал вторую часть названия. «Близнец». Монстр, будто читая мои мысли, склонил голову на бок. Его глазки с густыми ресничками моргнули. Снова раздался смех, но на этот раз я не обратил на него внимания. Я обшарил взглядом комнату в поисках второй такой твари. «Ну нахер!» — не выдержала Алекса и вскинула винтовку. В тишине комнаты прозвучал выстрел. Я обернулся и увидел, как пуля бессильно отскочила от тельца монстра, оставив на нем лишь маленькую царапину. Тварь резко перебежала на стену, а затем прыгнула на потолок, повиснув вниз головой. Ее смех стал громче, почти истеричным. Я не успел остановить Алексу, она подняла винтовку и снова выстрелила. Ожидаемо не попала. «Моя очередь!» Со смехом проскрипела тварь тоненьким голоском и плюнула в Алексу густой паутиной. Среагировал я моментально, видимо. Прокачанная ловкость дала себе знать, толкнул Алексу плечом, выводя ее из-под удара, и сам отпрыгнул в противоположную сторону. Сзади завизжала Лена, послышался звук шагов. Я обернулся. «Стой, блядь!» — начал я, но второй плевок твари прервал меня. На этот раз он достиг своей цели. Алекса прилипла к полу, ее руки и ноги были скованы липкой массой. Она задергалась, пытаясь высвободиться, но только сильнее увязла в паутине. «Кир!» — крикнула она дрожащим от паники голосом. «Попалась!» Раздался сзади еще один детский голос, а следом комнату заполнил пронзительный визг Лены. «Да твою же мать!» — вырвался я, замахиваясь клинком. Вторая тварь уже раскрывала пасть для плевка, а Лена продолжала визжать на одной ноте, заверев на месте. Не раздумывая ни секунды, я метнул клинок, со всей силы целясь в раскрытую пасть твари. Лезвие вонзилось с глухим звуком, и тварь обиженно умолкла. Смех сменился тихим шипением. Я рывком подбежал к сундуку, запрыгнул на него, оттолкнулся и прыгнул, сбивая Лену с ног. Успел буквально в последний момент, так как тварь снова разъявила свою пасть для плевка. Мы приземлились и покатились по полу. Лена наконец-то умолкла. «Лена!» — крикнул я. «Не тормози, бегом к Алексе!» Я подскочил на ноги, схватил за руку Лену, и мы побежали, уворачиваясь от очередного плевка. Вторая тварь уже спустилась на пол и подбиралась к Алексе, словно играя, как кошка с мышкой. «Где клинок?» — спросил я на бегу у девушки. Мой так и остался валяться возле монстра. Девушка, не останавливаясь, молча достала оружие из инвентаря и протянула его мне. Я схватил клинок и сжал его в руке, чувствуя, как холодный металл успокаивающе давит на ладонь. «Лена, слушай внимательно!» — прокричал я и резко ушел в сторону, утаскивая девушку за собой. Мимо нас пролетел сгусток паутины, сзади расстроенно захныкали. «Как только добегаем до Алекса, активирую эту свою хреновину с щитом, поняла?» «Но она ж для починки», — растерянно пролепетала девушка. «Блин, Лена!» — прохрипел я, снова уворачиваясь вместе с Леной от паутины. «Ну, почини что-нибудь или создай, вон, вытащи Алексу, главный щит активируй, поняла?» «Поняла», — закивала девушка. «Приготовься», — сказал я и завел руку с клинком назад. Мы уже были возле Алекса, я оттолкнул Лену от себя, а сам же мысленно выбрал взор анатома и активировал его. «Попалась!» — проговорил я, оскалившись, резко упал на пол, скользя по нему. Взмах клинка и одно из сочленений лапы монстра со звоном отлетело в сторону. По инерции я проскользил дальше, остановился, вскочил на ноги и посмотрел на девушек. «Молодец, Лена! Все сделала как надо, девушек!» Закрывал полусферический щит золотистого оттенка. Тварь коснулась лапы щита, зашипела от боли и недовольно развернулась в мою сторону. «А теперь поиграем в салочки, тварь, чур я вожу!» Проговорил я с каким-то злым весельем и бросился к первому монстру. Розовое тельце монстра изогнулось, голова широкой улыбкой наклонилась, а глаза, блестящие, как стеклянные бусы, принялись метаться из стороны в сторону, отслеживая каждое мое движение. Второй монстр, уже оправившийся от удара клинком, шипел и медленно подбирался с другой стороны. Его пасть в очередной раз приоткрылась, чтобы выплюнуть еще один сгусток паутины. «Два на одного!» «Ладно», — усмехнулся я. «Осталось 30 секунд действия навыка». Первый монстр внезапно прыгнул на меня, его лапки острые, как бритва, сверкнули в воздухе. Я едва успел отклониться, ощутив, как лезвие одной из лапок пронеслось в сантиметре от моего лица. В тот же момент второй монстр выплюнул паутину, но меня уже не было на прежнем месте. Перекатившись в сторону, я схватил отсеченную конечность первого монстра, вскочил на ноги и бросился к ближайшей стене, оттолкнулся от нее и, используя инерцию, метнул обрубок в сторону второго монстра. Клинок вонзился в его бок, заставив тварь завизжать и отпрянуть. Это был всего лишь способ отвлечь тварь. Они синхронно завизжали, но я уже был рядом с первым монстром, который не ожидал такой скорости от меня. Его лапки замерли на мгновение, и этого оказалось достаточно для того, чтобы я подрубил еще одну конечность. Тварь начала заваливаться вперед, рывок, и я оказываюсь у нее за спиной. Моя рука с зажатым в ней клинком описала дугу, и лезвие с легкостью пронзило тонкий металлический панцирь, соединяющий нижнюю часть туловища с верхней, разрезая его как бумагу. Время действия навыка закончилось, но я не обратил на это особого внимания, я уже знал, как убивать этих монстров. Тварь издала пронзительный визг, ее тело затряслось, и по нему забегали разряды тока, а лапки беспорядочно задвигались, пытаясь удержать равновесие. Так вот откуда был запах озона. Выдернув клинок, я отпрыгнул в сторону и тут же ринулся ко второму монстру. Он, казалось, понял, что игра идет не в его пользу. Его пасть снова открылась, но я оказался ловчее. Я нанес серию быстрых ударов, каждый из которых попадал в слабые места твари. Сочленение лапок, тонкие участки панциря. Клинок сверкал в воздухе, оставляя после себя искры и брызги зеленоватой жидкости, которая, видимо, служила тварям кровью. Мимоходом я отметил, что мои удары стали сильнее, чем во время боя с теми же зомби. А движения ускорялись в разы, увеличенные характеристики неплохо усилили меня. Второй монстр, уже изрядно потрепанный, попытался отступить. Ну уж нет, второго противника я не упущу. Снова, ускорившись, я оказался прямо перед ним. Его блестящие глазки на мгновение встретились с моими. Я улыбнулся. «Вы самое слабое звено. Прощайте!» Процитировал я фразу из одного древнего ТВ-шоу и вонзил клинок прямо в центр его головы. Не дожидаясь, пока меня шибанет током, я отскочил. Тварь замерла. Ее тело дернулось раз, другое, а затем рухнуло на пол, издав последний тихий электрический разряд. Я выдернул клинок и оглянулся. Первый монстр все еще дергался, но уже не представлял угрозы. Его лапки беспомощно скребли по полу, а из разрезанного панциря сочилась та же зеленоватая жидкость. «Лена, щит можно убирать!» — крикнул я, подходя к девушкам. «Все, чисто!» Щит исчез, и Лена бросилась на помощь Алексе, которая уже почти высвободилась из паутины. Я подошел к первому монстру, который все еще пытался двигаться, без колебаний добил его, вонзив клинок в основание головы. «Ненавижу пупсиков!» — пробормотал я, вытирая клинок от ткань на своем рукаве. Подумав, добавил. «И пауков!» Алекса, наконец, освободилась и встала на ноги. Лицо ее было бледным, но она старалась держаться уверенно. «Спасибо», — тихо сказала она, глядя на меня. «Я не ожидала, что они такие быстрые». «Никто не ожидал», — усмехнулся я. «Но теперь ты знаешь, и в следующий раз не будешь спешить». Лена, ежась от пережитого страха, подошла ко мне и протянула клинок, который я швырнул, спасая ее. «Твой», — Еле слышно проговорила она, глядя в пол. «Я... Спасибо, Кир». Я взял клинок и кивнул. «Все в порядке, не теряй больше голову, а то и в самом деле останешься без нее», — скаламбурил я и поморщился. «Так себе вышло». Лена согласно кивнула. Я вздохнул. Все пережитое оставит глубокий след на ее психике. Но это было неизбежно. В этом мире выживут только те, кто сумеет адаптироваться. Либо погибнет. «Ладно», — сказал я, оглядывая комнату. «Давайте заберем то, зачем мы сюда пришли, и свалим отсюда. Кто знает, что еще ждет нас впереди». Мы подошли к сундуку, и я снова протянул руку к замку. На этот раз никто не смеялся и не пел нелепые считалочки. «Необходим ключ». Прочитал я выскочившее описание, как только коснулся рукой замка. «Прекрасно, нужен ключ». «Может, он у них?» — ткнула пальчиком в останки монстров Лена. «Возможно, и у них. Лут мы с них не собрали». Я подошел к первому близнецу и начал его обшаривать. Смердело от него знатно, руки покалывало в тех местах, куда на них попадала жидкость, заменяющая кровь монстрам. Но через некоторое время система вознаградила меня уведомлением. «Найден ржавый ключ, квестовый предмет, получено 500 монет». «И все?» — возмутился я. «С этого выпало еще 500 и какая-то пластиковая карта», — прокричал Алекса, обыскав второго монстра. «Система пишет, что это ключ деактивации, и все, больше никаких пояснений». «Понял», — кивнул я. «Но разберемся потом, что это за ключ и что он деактивирует. Пусть пока побудет у тебя». Я вернулся к сундуку, вставил ключ в замок и повернул его. Он с глухим щелчком открылся. Я откинул крышку сундука и заглянул в него. Внутри лежали запасные части для генератора, как и говорила система. Но что-то было не так. От них исходил темный пульсирующий багровый свет. Протянул руку, чтобы взять одну из деталей, но в этот момент все вокруг изменилось. Фонарь, который я держал, внезапно перестал работать, и только слабое свечение от деталей в сундуке освещало пространство вокруг. Внезапно раздался оглушительный скрежет, и пол под ногами задрожал. По стенам побежали алые полосы света, мигая в сложной, беспорядочной последовательности. Я обернулся на выход и увидел, как на окна и двери наползают тяжелые металлические пластины. «Не знаю, что это за фигня здесь происходит». Начал я, убирая фонарь и квестовые предметы в инвентарь. «Но что-то мне подсказывает, если не поторопимся, то так и останемся здесь». Меня прервал искаженный металлический голос, доносившийся откуда-то из потолка. «Внимание! Уничтожены стражи хранилища. Активирован протокол самоуничтожения. Отмените активацию протокола с панели управления. Осталось 3 минуты до полного уничтожения сектора. Начинается автоматическая активация защитных мер». Механический голос начал монотонно отсчитывать секунды в обратном порядке. «Уходим!» — крикнул я и подскочил на ноги.